Глава 28. Дверной колокольчик звякнул, появился подросток в черных джинсах и красной рубашке. «Сыночек пришел!» — закудахтала Лариса. «Почему сердитый?» «Отстань!» — бросила дитятка, заходя за прилавок и открывая кассу. «Эй-эй, куда полез?» — возмутилась мать. «Деньги нужны!» — огрызнулась чадо. 1005. «Зачем?» «Надо!» «Это не ответ!» Сын сменил наглый тон на просительный. «Ну, мама, дай!» «А вот полюбуйтесь, младшенький мой Алёша. Пока не узнаю, куда собрался такую сумму, потратить ни копейки не получишь», — заявила Кузнецова. «Я тут из платья выпрыгиваю, на жизнь зарабатываю, а лодырь погулять собрался. У тебя пересдача по биологии, помнишь? Садись за учебники, нечего по клубам шастать. Это тебя Наташка за деньгами прислала?» «Пиявка малолетняя решила, что богатенького нашла, с мамой, у которой магазин. Закрой кассу, не позорь меня перед покупательницей». «Ну, пожалуйста, мне очень надо», — заныл подросток. «Гарик в больницу попал, хочу ему фруктов купить и пожрать чего». «Расторгуев?» — уточнила Лариса. Мальчик кивнул. «Сколько хавки ты ему на 5000 притащишь? Грузовик? И почему я должна оборванца кормить?» — зашумела Кузнецова. — У него своя мать имеется, нехай она о ребенке думает. Иди, поработай где-нибудь и зарплату за свой труд отдай Гарику. — У него мама не пьет, не просыхает, — вздохнул Лёша. — О сыне не думает. — Хороший ребеночек, с полтонны, коровёночек, — хмыкнула Лариса. — Бери метлу, помаши ею в парке и заработаешь себе на мороженое. Там сейчас объявление висит, берут на лето тех, кому 15 стукнуло. — Мне учиться надо. Нашел аргумент Алексей. «А то экзамен опять завалю». Спор прервал женский голос, который несся со стороны паренька. Хриплое сопрано произнесло. «Хелло, хелло, хелло». Потом заиграла музыка. «Это что?» — изумилась Лариса. У сына забегали глаза. «Ничего, плеер». «Не смей врать!» — взвизгнула мать. Алексей развернулся и хотел удрать, но Лариса, неожиданно проявив проворность, вцепилась сыну в рубашку, засунула руку в карман его брюк и вытащила мобильный в темно-бордовом кожаном чехле. «Откуда у тебя сотовый?» — спросила она. «Купил», — огрызнулся Алексей. «И на какие шиши?» — не отставала Лариса. «Заработал, накопил». «Где деньги получал?» Парень решил сменить тактику. «Ну, мамуль, мобильник не мой». «Вижу, что чужой», — взвизгнула та. «Немедленно объясни, как он оказался в твоем кармане». «Вовка свой поносить дал», — самым честным видом сказал лгунишка. «Зачем ему дорогую мобилу другому давать?» — искренне удивилась Лариса. Алексей слегка воспрял духом. «Я Ленку в кино пригласила, она на лоха с древней трубкой и не посмотрит. У меня ни мобильника, позор». «И Владимир тебя выручил?» — прищурилась Лариса. «Фамилию назови». «Чью?» — прикинулся дурачком Лёша. «Доброго Вовы!» — заорала мать. «Филиппов!» — выпалил сынуля. Лариса сжала кулаки. «Убью нахрен! У Филиппова мать уборщица за воротник заложить любит. У нее денег на хлеб не хватает. За что мне это горе? Почему сын в отца уголовника удался? Где мои хорошие качества, а?» «Хелло, хелло, хелло!» — вновь запила трубка. «Можно посмотреть?» — спросила я, протягивая руку к сотовому, и, не дожидаясь разрешения, приложила телефон к уху. «Котик, это Сергей Иванович, продюсер!» — захихикал девичий голосок. «Ты один или крокодилица рядом? Ага, поняла, раз молчишь, значит...» «Это крокодилица, но не та, про которую вы думаете», — ответила я. «Я нашла сотовый на улице, похоже, хозяин его посеял. Хочу отдать, но не знаю кому, подскажите...» Договорить мне не удалось. Из мобильного раздалось несколько коротких гудков, затем повисла тишина. Модель сенсорного аппарата, который я держала в руке, была мне прекрасно знакома, у самой такая же. Я открыла избранное, увидела записи «Дом», «Мать», «Жена», «Бабушка» и нажала первую строчку. «Алло», — откликнулась на звонок Элла. «Олежек, ты уже закончил? Домой едешь?» «Это Виола», — ответила я. «Вот чудеса!» — изумилась супруга режиссера. «А у меня определился номер мужа. Как это получилось?» «Надо же, как сотовая связь глючит!» — удивилась я. «Звоню, чтобы вас успокоить. Печенье в целости. Скоро принесу его». Я взглянула на поникшего Алексея. «Однако ты дурак. В следующий раз, когда украдешь мобильник, сразу выбрасывай симку и отключай аппарат. И тебе фатально не повезло. Звонок у телефона легко запоминается, я узнала мелодию. Трубка принадлежит режиссеру Олегу Николаеву, который снимает мой сериал. Ты сегодня ездил на кинофабрику? Или обокрал Олега в маршрутке?» Лариса отвесила сыну оплеуху. «Отвечай, сволочь! По отцовским стопам решил пойти. На зоне хочешь, как папаша недоумок, очутиться? Я тебе помогать не стану, хватит мне одного урода». «Это не я», — захныкал Алексей. «Гарик спёр. Мы были на кастинге. Объявление в инете увидели. Для съемок приглашаются подростки от 13 до 16 лет. Ну и попёрлись. Приехали, а там одни гёрлы. Им, оказывается, только девки нужны. Решили по кинофабрике погулять. Жрать захотели, а денег нет. Гарик у одной двери остановился и сказал: «Во, на табличке написано «Режиссёр-постановщик, давай зайдём». Таким всегда коньяк, пирожные и бутеры на стол ставят. Вынул он отмычку». Лариса застонала. «Отмычку? С вором дружишь?» «В комнате вообще ничего стоящего не было», — огорчился Лёша. «Ничего вкусного не нашлось, только пакет лежал фольговый, а рядом папка с бумагами, розовая, в зеленую клеточку. Расторгуев ее, проглядел, думал, может, деньги там есть. Нифига! В кульке обнаружили сэндвичи. Нормально так? Пахли?» Гарик на диване мобилу увидел, взял ее, потом бутеры слопал в одно рыло, и я к нему не притронулся». «Моральные принципы не позволили полакомиться украденным», — усмехнулась я. «На хлеб паштет был намазан», — пояснил подросток. «А у меня на свинину аллергия. Сразу задыхаться начинаю. Решил не рисковать, неизвестно же, из чего жрачка, неохота в больницу загреметь». Я спокойно слушала кающегося грешника. Алексей зря осторожничал, пате было из гусиной печени. Экими путешественниками оказались тостики. Их приготовили для Елизаветы Гавриловны, но пакет из холодильника стащил Олег. Затем бутеры очутились у подростков и в конце концов закончили свое турне в желудке воришки Расторгуева. «Я не тырю чужое», — оправдывался Алексей. «Это все Гарько придумал, честное слово». «Почему же трубка очутилась в твоем кармане?» — остановила я вруна. Мальчик на секунду запнулся и снова заговорил. «Мы еще немного по фабрике походили и уехали в Нижнегорск к Филиппову в гости. Вовка нам супу налил, ну и блевотину его мать готовит. Жрать невозможно, и пахло похлебка мерзотно. Я не стал даже пробовать, а Гарик съел. Ему вскоре плохо стало, затошнило сильно. Он хотел лечь на диван, а Вовка нас выпер, заорал: «Валите отсюда, из-за Гарьки теперь сортир мыть надо, блюйте во дворе». «Отличный друг», — прокомментировала я. «С таким в разведку хорошо ходить». «Мы попёрлись на автобус», — вещал дальше Лёша. «И опоздали, следующий на гидрозавод шел через 2 часа. Решили посидеть в парке, двинули туда. Расторгуева все время выворачивала, зря он суп хавал, отравился дерьмом. А потом Гарько вдруг сел на тротуар и кнул, и стал кровью плевать. Я перепугался, не знал, чего делать. Увидел через дорогу больницу». Алексей замолчал. «Ну, говори!» Уже другим, совсем не сердитым тоном попросила мать. «Там такая бабень в приемном покое, вообще мразишь!» — поморщился подросток. «Говорю ей: моему другу сильно плохо, помогите, пошлите к нему врача. А она как понесет: тут всем плохо, ждите своей очереди, и доктора по улицам не носятся, или в скорую звони, или сюда больного веди». Лёша зашмыгал носом. «Я Гарика кое-как доволок. Мужик в халате на него посмотрел и велел в палату везти, а Расторгуев мне шепнул: телефон себе забери, спрячь, пока его продать хорошо можно. Я обливать перестану и отнесу трубку Марку. Вот и все. Его в лифт укатили, а я домой поехал. Хотел денег взять и яблок другу купить». Лариса обняла сына. «Горе ты моё, умойся и иди поешь. Если человек отравился, ему фрукты есть нельзя. В первый день лучше голодать, а потом сухарик с чаем можно, рис отварной без масла». Алексей вывернулся из рук матери и пошел к двери за прилавком. «Когда вы вскрыли кабинет режиссера? Остановила я подростка. «В 11», — ответил тот. «Уверен?» — удивилась я. «Неужели точно запомнил?» Паренек взялся за ручку, собираясь открыть дверь. Только Гарько отмычку в замок вставил, как сверху по радио мужик заорал: 11 утра! Расторгуев, блин, почему тебя нет в 5-м павильоне? Я еще заржал. «Беги, Гарька, тебя зовут. Ща в Голливуд самолетом отправят, главную роль в блокбастере получишь». «Маленькие детки спать не дают, от больших сам не уснешь», вздохнула кондитерша, когда сын ушел. «Моя тетя Раиса говорила, маленькие детки, маленькие бедки, подросли детки, подросли бедки», дополнила я. «Лишь бы в папашу не пошел», всхлипнула Лариса. «С отцом Лешей я сразу развелась, когда его мерзавца в чужой квартире поймали. Вы-то из другого общества понятия не имеете, как это кисло, когда в семье уголовник». Я сохранила на лице улыбку. Лариса не знает, что мой папаша ныне актер, а раньше большой любитель пошарить по чужим карманам, частый посетитель исправительных заведений. Кузнецова умоляюще сложила руки. «Пожалуйста, не рассказывайте Николаеву, что его трубка у Лёшки в кармане нашлась. Мой мальчик хороший, просто с плохим парнем подружился. У Гарика мать алкоголичка, отца нет. Правда, тетка есть, она пытается за парнем следить, но у нее самой трое детей. Очень вас прошу, не рушьте Лёше жизнь, его за кражу могут в малолетку отправить. Я сына знаю, он лентяй, учиться не желает, хочет весь день у компьютера сидеть, по танкам стрелять, но чужое он брать не станет. Это Расторгуев его подначил». «Сотовый нужно вернуть хозяину», остановила я кондитершу. Лариса кинулась к полкам. «Вы можете сказать, что нашли его во дворе. Ну, допустим, Олег обронил трубку, когда на работу шел. Ну, пожалуйста. А я вам сейчас всего-всего положу бесплатно. И ковришку, и прянички, и пирожки. Заходите каждый день, пейте кофеёк, шоколад, кушайте за счет заведения». «Спасибо за предложение», — пробормотала я, решив более не заглядывать в лавку. «Ладно, не выдам Алексея, но, понимаете, если он сейчас выскочит сухим из воды, у него возникнет чувство безнаказанности, он опять пойдет на воровство, и когда попадется, уже не отмажется». «Нет, нет», — затрясла головой Лариса. «Запру дурака дома, позвоню тетке Гарика, расскажу, чем ее племянничек занимается, как хороших детей на грабежи толкает, запрещу Лёше даже на километр к гадёнышу приближаться». Я взяла телефон Олега, пакет с печеньем, забытый Эллой, кулек, набитый сладостями, который мне протянула Лариса, и вытащила из сумки кошелек. «Не обижайте меня», — засуетилась кондитерша. «Это подарок от чистого сердца. Вы моя лучшая подруга теперь». Испытывая сильное неудобство, я поблагодарила ее, направилась к двери и притормозила на пороге. «Лариса, наверное, надо известить мать Игоря о том, что сын в больнице». Кузнецова скорчила гримасу. «Пьянчуга и не помнит про ребенка. Ее не интересует, где сын шляется». «Значит, тетю надо предупредить», — посоветовала я. «Вы добрый, отзывчивый человек», — залебезила Лариса. «Одно удовольствие с вами иметь дело. Как хорошо, что мы друзья. Приходите почаще. Автор лучших в мире книг у меня все получит бесплатно».